Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Любовью Господа Иисуса Христа, мир вам. Сегодня, когда мы смотрим с вами новости, которые везде появляются, то здесь, то там, вольно или невольно, мы сталкиваемся с вот этой некой эпидемией, которая распространяется по всему миру. Сталкиваемся в конце концов с многочисленными болезнями, с разными опасностями. По-разному можно смотреть на ситуацию, которая происходит в обществе, и, наверное, здесь нужно сохранять какую-то мудрость, некую золотую середину. Действительно, кто-то впадает в панику, самоизолируется и так далее, но есть люди, которые совершенно халатно относятся, и за халатность, и за небрежность они потом страдают. Ну, если я прекрасно понимаю, что днем МКАД перебегать опасно, и делать это не нужно, если я помолюсь и скажу: «Господь, благослови меня перебежать МКАД, чтобы ни одна машина меня не сбила, и побегу», скорее всего, машина меня собьет. Почему? Потому что Священное Писание говорит: «Не искушай Господа Бога твоего». В то же самое время мы знаем прекрасно, что если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует страж. Можно по-разному относиться к пасторам, к служителям церквей, союзов. Некоторые закрывают церкви, некоторые переводят в режим онлайн, но так или иначе. Есть определенные постановления, которые диктует государство для того, чтобы обезопасить своих жителей, для того, чтобы так или иначе, ну, не допустить распространения заболеваний. Буквально сегодня с утра я получил от своего друга, миссионера в Мексике, сообщение. Две недели назад они смеялись над коронавирусом, над этим всем, но сегодня, когда они проснулись и просто вышло постановление не выходить из своего дома, улыбка с их лица как-то сместилась. Понятное дело, Господь и в таких обстоятельствах действует, да, и Он допускает абсолютно все, как бы странно и банально не звучало, для нашего блага, но с нашей стороны тоже важно проявлять эту мудрость. И, наверное, на самом деле даже отчасти рад, что людям в очередной раз говорят: мойте почаще руки, да, там, наблюдайте, соблюдайте правила гигиены элементарной хотя бы. И тут я подумал, почему, когда у нас не было каких-то проблем, мы жили в обычное такое время, да, мы, может быть, не соблюдали или пренебрегали самыми элементарными такими правилами, а потом, ну, на самом деле, если подумать, иногда мы заболевали, и виной этому было то, что просто где-то не помыли руки, да, самое простое, примитивное. Поэтому пусть Господь даст нам в этом вопросе мудрости. И я хотел, чтобы мы сегодня с вами поразмышляли над темой служения исцеления Иисуса Христа. Не только потому, что многие болеют, но так или иначе, мы все благодаря греху, однажды пришедшему в мир, мы склонны к определенным, в том числе и физическим заболеваниям. Когда Господь Иисус Христос вышел на свое публичное служение, Он исцелял многих, Он прикасался к людям, Он исцелял людей словом. Я вспоминаю, как однажды я прочитал о великой женщине, вы ее все прекрасно знаете, это мать Тереза. Она жила в своем монастыре достаточно неплохо. Однажды она вышла из монастыря, и ее внимание привлекло вот эти больные, которые находились в ужасных условиях. Их кожа разлагалась, одни гнили, они испытывали страх и ужас, и Господь постучал в свое сердце. Господь побудил ее откликнуться и служить этим людям. Когда мы читаем это в книгах, когда мы где-то это слышим, как-то все далеко. Но когда мы непосредственно сталкиваемся с нуждающимися, когда мы непосредственно сталкиваемся с какими-то людьми, которые, например, покрыты язвами, струпьями, совершенно по-другому мы смотрим на них. Не так давно мне пришлось ухаживать за одним умирающим молодым достаточно человеком, и когда пришлось определенные вещи за ним убирать, я совершенно по-другому стал смотреть на сестер милосердия. В моем сознании они стали действительно героями. И ту зарплату, которую они получают, сиделки те же 50 там, или 60 тысяч, для меня превратились, знаете, в какие-то несчастные копейки по сравнению с тем, что они делают. Действительно, они жертвуют очень многим. Мне со своей стороны было очень тяжело ухаживать за этим человеком. Но так или иначе, Господь Иисус не брезговал. Он пришел в наш мир, и Он прикасался к больным, Он их исцелял. Почему исцеление сопровождали Иисуса Христа? Почему сегодня нас, может быть, не сопровождают такие видимые, но постоянные исцеления? Ведь когда Иисус Христос ходил по земле, вокруг Него не было ни одного больного. Он исцелял многих, изгонял бесов. Дело в том, что тогда, в том историческом периоде, Господь хотел показать Царство Небесное. Его Царство – это где нет болезней, где нет страданий и даже смерти. Именно поэтому были воскрешения мертвых. Их было не так много, но тем не менее они были. Итак, Господь исцеляет. Я предлагаю нам вместе прочитать место из Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 8 главе. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 14 по 17 стих. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгонял духов словом, исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». В этом небольшом и очень хорошо знакомом нам отрывке мы находим несколько проявлений характера Иисуса Христа. И самое первое, что мы здесь видим, Он хорошо знает наши проблемы. Иисус прекрасно знает наши проблемы. Господь заходит в дом к апостолу Петру, к своему близкому другу, к своему ученику, и что Он видит, как его близкая родственница, а если быть точными, Священное Писание показывает нам, что это была именно теща, лежит в горячке, у нее высокая температура, она страдает. Господь знает о наших проблемах. Некоторые говорят, куда смотрит Бог? Вокруг происходит столько страданий, горе. Все так ужасно, все плохо. Но здесь неправильная постановка вопроса. Не куда смотрит Бог, а откуда Бог смотрит? А Он смотрит со креста. Со креста, где Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Со креста страдающий Христос смотрит на все это. И чаще всего, да и в принципе, причина греха и смерти – это каждый из нас. Да, Бог допускает, но опять же, зная историю Священного Писания, мы знаем, откуда все это появилось. Рассказывает историю про одного писателя Хемингуэя. Он написал самое трагическое произведение. Ему перу принадлежит достаточное количество рассказов. Вот самый трагический из них, состоящий из 4 слов, звучит так. «Продаются пинетки, неношенные». И действительно, в этом тексте мы видим, что даже близкие люди к Иисусу Христу, они не лишены страданий. Теща близкого ученика заболела. Некто сказал, чтобы ощутить запахи, нужно переболеть насморком. Чтобы ощутить Божью любовь, иногда необходимо пройти через страдания. Мы с вами знаем такое выражение: чем ночь темней, тем ярче звезды, чем ближе, глубже скорбь, тем ближе Бог. И действительно, очень важно помнить, что Бог знает наши проблемы прекрасно. Он знает нашу ситуацию, так как он знал, что происходило в жизни апостола Петра. Именно поэтому он приходит туда. Что происходит дальше? Второе проявление характера Божьего. Он может исцелить наши болезни. Если мы будем читать Евангелие от Марка, параллельное место, там написано, что тотчас болезнь оставила ее. Очень важно молиться о больных. Молитва – это вообще, когда мы говорим Богу о наших близких, если они больны. Это не какое-то заклинание, там, прочитать 25 раз «Отче наш» или еще что-то. Нет, ни в коем случае. Это не высвобождение некой силы Божией, как будто вот Бог такой немощный, связанный. Нет. Бог всемогущий, Он все знает. Молитва – это просьба. Это когда мы говорим с Богом о наших близких. Когда мы, может быть, обсуждаем возможность исцеления, выражаем желание сердца, но важно помнить, что иногда ответом может быть нет. Но один из самых великих молитвенников, конечно же, был Иисус Христос. И мы помним, как Он молился Отцу Небесному, но получил ответ «нет». «Доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Он смирился и получил отрицательный ответ. Иногда нам тоже необходимо смиряться в каких-то вопросах, когда Господь говорит «нет». Здесь уникальное исцеление. Лежит человек в горячке. Бог касается, и горячка тут же оставляет. Вспомним нашу жизнь. Было ли когда-то у нас мгновенное исцеление? Ну, постепенное чаще всего бывает. А вот мгновенное, когда мы помолились, и Господь действительно сию минуту исцелил. Действительно такое бывает. И Господь, как правило, именно так исцеляет. Во всяком случае, в Священном Писании мы, ну, за редким исключением, нигде не найдем такого постепенного исцеления. Когда прикасается Христос, когда Он говорит Слово, всегда евангелисты подчеркивают, и это не случайно, тот час болезнь оставила. В ту же секунду, в ту же минуту болезнь оставляет человека. Это важно понимать, когда сегодня мы молимся об исцелении. Иногда мы страдаем каким-то заболеванием, и нам хочется обратиться к какому-то, может быть, более, на наш взгляд, духовному человеку, который за нас так по-особенному помолится. Важно помнить о том, что если исцеляет Христос, Он исцеляет сразу, потому что, к сожалению, в нашем 21-м столетии, ну, это было и всегда, были шарлатаны, они есть и сейчас, которые много обещают разных даров, в том числе исцеления, но, к сожалению, исцеление не происходит, и есть такой некий обман человека. Ну, давай мы еще раз помолимся, еще, у тебя веры нет, еще чего-то. Но здесь, наверное, надо разобраться с корнем. Когда исцеляет Христос, Он исцеляет сразу. Смотрите, как здесь написано дальше. Он увидел тещу, коснулся руки ее, горячка оставила ее, и она встала и служила им. Это подтверждение тому, что исцеление наступило полностью. Она смогла, возможно, приготовить еду, но дальше мы находим продолжение. Когда настал вечер, возможно, весть об этом мгновенном исцелении, удивительном, она распространилась по всему небольшому приморскому городку. Когда настал вечер, к нему привели многих бесноватых. Много – это сколько? Наверное, чуть больше, чем нас здесь. Наверное, это действительно много. Ну, представляете, если бы сегодня был Иисус Христос, и вот такая весть пронеслась, некий человек, как о нем говорили, тогда еще, может быть, недостаточно хорошо понимая, евангельское повествование только начинается, это только начало служения Иисуса. Многие не видели в нем еще тогда Мессию и даже пророка. Некий целитель появился. Конечно же, к нему сразу бежит толпа людей. И Господь исцелял, изгонял духов и исцелял всех больных. Интересно, что духов изгонял он словом, исцелял больных. Да сбудется реченное через пророка. Третье, что мы здесь находим, еще одно проявление характера Иисуса Христа. Он не только хорошо знает наши проблемы, Он не только исцеляет наши болезни, но Он имеет власть, имеет силу над последствиями греха и болезней. Божье освобождение – это полное освобождение. Господь освобождает полностью. И почему это происходит? Потому что здесь евангелист Матфей, а он писал для, в первую очередь для еврейского народа, как говорят библеисты, действительно это так, он часто цитирует Ветхий Завет. Он приводит место из 53 главы пророка Исаия. Это мессианское пророчество, как некоторые называют Евангелие от пророка Исаия. И он говорит, цитирует точнее, «Он взял на Себя наши немощи и наши болезни». Именно поэтому Иисус имеет власть исцелять полностью. И не только исцелять, но в первую очередь даже прощать грех. Нет, не всегда, но бывает такое, что болезнь – это причина какого-то греха. И поэтому Господь зачастую прощает грех, а потом уже исцеляет и освобождает. Интересно, что Он не устраивает какие-то шоу, Он не пишет объявления «Я исцеляю». Нет, исцеление было не самым главным в служении Иисуса Христа. Он лишь хотел показать территорию Царства Божьего. Он лишь хотел показать людям, что там, где Господь, там нет болезней, там нет страданий. Он пришел в первую очередь для того, чтобы избавить людей от греха, и лишь немногие, к сожалению, это понимали. Иногда Господь оставляет немощь, иногда Господь допускает болезнь, как было в случае апостола Павла, хотя там до конца неизвестно, что же, что за ангел сатаны, но тем не менее мы можем помнить и прекрасно осознавать, что все в руках Божьих. Итак, пусть Господь поможет нам в это время особенное, как многие говорят, последнее время, хотя на основании Священного Писания последнее время началось с момента вознесения Иисуса Христа на небеса. И вот идет это последнее время, ожидание Его пришествия. И ранняя христианская церковь, они в буквальном смысле ждали Иисуса Христа и говорили, может быть, завтра, может быть, сегодня Он придет. И мы, хотя прошло 2000 лет, практически, да, чуть больше, чуть меньше, но мы ожидаем тоже пришествие Иисуса Христа. Пусть Он поможет нам помнить о том, что Он является нашим целителем. Во-первых, Он хорошо знает наши проблемы, Он знает наше сердце и может исцелить в ответ на просьбу. Во-вторых, Он действительно исцеляет наши болезни. Он обращается с болезнью, как с подвластной личностью. Он исцеляет мгновенно, чудесно, но исцеляет для того, чтобы мы служили Ему, для того, чтобы мы прославляли Его. Опять же, Он может не исцелить. Иногда мы можем получить ответ «нет». И тогда эта болезнь послужит для Его славы тоже. И в конце концов, Господь властвует над последствиями греха. Один из агностиков сказал, «Обращайтесь не к Богу, а к здравому смыслу, за исключением тех случаев, когда здравый смысл подсказывает обратиться к Богу». Этот человек, будучи агностиком, то есть сомневающимся очень сильно в существовании Бога, но даже он советует так заувалированно обращаться к Богу. А уж тем более мы, как христиане, мы прекрасно понимаем, кому мы можем обратиться всегда. Кто нас не просто слышит, но знает очень хорошо и любит, и заботится. Пусть Господь в этом нас благословит. Давайте помолимся об этом.